Но ваша последняя театральная роль, господин Матиас Клаузен, 70 лет перед заходом солнца. Я хочу спросить, основываясь на чем можно сыграть последнюю любовь очень старого человека? Ты спрашиваешь, возможно ли влюбиться? Абсолютно возможно. Дело все в том, что душа остается молодой. Это дряхлеет тело, оболочка изнашивается, как автомобиль. И его надо выбрасывать на свалку. Ну и потом же, я актер, и у меня есть возможность пофантазировать на тему любви. Актеры — народ суеверный. Вы не боялись браться за роль, которую по театральным преданиям относят к разряду лебединой песни, то есть последней? Я знаю, что многие артисты отказываются от ролей, которые заканчиваются смертью. Но у меня, понимаешь ли, чуть ли не половина таких в репертуаре. И что мне делать? Хотя в гробу лежать не люблю. Вот в бандитском Петербурге я должен был полежать в нем, но наотрез отказался. Лебединая песня. Да тут какая бы роль ни была, она лебединая. Лучше уж такой лебедь, чем какая-нибудь чахлая синица. Знаешь, что меня больше пугало и останавливало? Что эту роль до меня играли глыбы Астангов, Царев, Симонов. Говорят, Сушкевич в этой роли был гениальным. Все это знаковые фигуры, а я... Но потом пришел к тому, что совсем не обязательно быть героической фигурой. Надо идти от себя и думать, да, Клаузен был невысоким, худощавым. Да и потом старик, я имею в виду драматурга Гауптмана, оказался мудрым. Какие бы просчеты он не допустил в пьесе, он рассказал о человеке, который прощается с веком, недоволен им. Кирилл Юрьевич, если зачеркнуть всю жизнь и сначала начать, то вы... Да не знаю я. Может, я вообще артистом не был бы. Я свою жизнь начинал с других мечтаний. Я, например, люблю копаться в старых бумажках. Но не просто бумажках, а написанных аккуратным каллиграфическим почерком. Может быть, я был бы хорошим архивариусом. Хотя нет, у меня нет системы. И несмотря на то, что время от времени я расчищаю квартиру от завалов, у меня такой бардак. Я люблю старые книги. У меня, например, есть прижизненное издание «Ревизора», и мне его приятнее читать, чем книжку из серии «Школьная библиотека». А может быть, знаешь, я... стал бы администратором или функционером в футболе. Вот я прихожу на стадион, как на праздник, и на великих футболистов смотрю, как на богов. А если бы я был функционером, я бы носил за ними майки и был бы при своем любимом футболе. Но сложилось, как сложилось. Это жизнь. Ваша дочь Маша, актриса БДТ, когда вам приходится распределять роли, и очередь доходит до нее? Она никаких привилегий не получает. Протекционизма у нас в семье быть не может. После института Маша работала не в БДТ, а в ТЮЗе. И в наш театр пригласил ее не я, а наш режиссер для постановки «Трех сестер». Вообще, я не терплю интриг, сплетен. И не участвуете в них? Но как с такими качествами можно быть руководителем театра? Наверное, это трудно. Наверное, я плохой худрук. Я в последнюю очередь узнаю о романах в театре. Меня легко можно провести. Но в таком случае вы строите взаимоотношения с примадоннами, поступки которых вне всякой логики и закону.